Я сказал, что двигатели для нас не имеют значения, а также что ракету надо выкрасить в черный цвет. На базе ответили, что такое невозможно. Площадь поверхности корабля составляет около 3 квадратных километров. Президент, яростно сверкнув глазами, повысил голос до крика, после чего решительным жестом отключил телекран. Мне он сказал, что когда нас ракетопланом доставят в Дуранго, краска на корабле будет уже сохнуть. Ракета впечатляла уже одним своим видом. Возводили ее в гигантском кратере, образованном падением метеорита в 1980 году. Строительство велось в строжайшем секрете, над кратером был воздвигнут светонепроницаемый силовой барьер. Ракета под его куполом напоминала невиданных размеров пулю с усеченным оконечником. Самую обширную плоскость у корабля составлял задний конец корпуса, умещающий в себе паруса. Высота у него была 670 метров. На базу в Дуранго мы прибыли через 5 часов после президентского звонка. От запаха нитрокраски невозможно было продохнуть. Всюду виднелись следы работы, большущие черные пятна, оставленные машинами-пульверизаторами. Сами работники тоже были черны с головы до пят. Однако черным был и корабль, каждый сантиметр его поверхности. Уже близилась полночь. Командиру базы, генерал-майору Гейтсу, мы сказали, что людей можно распустить по домам, а силовой барьер убрать. Гейтс получил прямое указание повиноваться нам во всем, и работать с ним было одно удовольствие. Но более беспросветного недоумения на человеческом лице я еще не видел. Гейтс продемонстрировал нам работу механизма, управляющего фотонными парусами. Паруса не были выкрашены в черный цвет, они сверкали серебром и чем-то напоминали крылья бабочки. Должен сказать, мы все ощущали некоторую нелепость своего положения, стоя в непомерно просторном серебристом зале салона. Холод там был, как в рефрижераторе, пахло свежей нитрокраской, рычаги управления в корабле были уже установлены, но помимо них не было, можно сказать, вообще ничего. Внутренняя отделка требовала еще год работы. Сиденья были только впереди, перед рычагами 6 штук. Остальным пришлось разместиться на раскладных табуретках, на скорую руку расставленных для нас в помещении салона. Но стоило взяться за подготовку к старту, как вся мнимая нелепость бесследно пропала. Трудностей со взлетом не возникло. Обшивка была чрезвычайно легка, сдвинуть ее было под силу одному человеку. Так что обеспечение движения корабля мы возложили на группу из 10 человек, возглавил которую Эбнер. Я взял на себя рулевое управление. Единственным человеком, не имеющим отношения к нашей группе, был Хайден Рейнольдс, капитан ВВС США. Он, судя по всему, не мог взять толк, какая от него здесь польза. Какая вообще может быть польза от штурмана на корабле без двигателей? От земли мы оторвались в 20 минут по полуночи и, набрав высоту в 3000 метров, взяли курс на восток. Рейнольдс поначалу так опешил, что с четверть часа от него трудно было добиться сколь-либо вразумительных инструкций. Затем он освоился, и дальше полет протекал уже нормально. Министерство обороны США было заранее предупреждено, что в половине первого ночи мы минуем передовые посты системы оповещения, так что с этим все прошло благополучно. Без четверти час с экрана бортового телевизора прозвучало сообщение, что неопознанное судно-нарушитель гигантских размеров вторглось в земную атмосферу со стороны Луны. Объявление было сделано по инструкции, оставленной нами президент. Над Атлантическим океаном мы разогнались до скорости в 1600 километров. Как результат, температура в салоне поднялась, что ощущать было не совсем приятно. Но важно было не упустить время. Когда мы вылетели из Дуранго, в Мариборе было уже 8:30 утра. Нам оставалось покрыть 8000 километров, и сделать это было необходимо до того, как начнут сгущаться сумерки. К моменту пересечения линии европейского побережья мы увеличили высоту до 8000 метров. Мы отдавали себе отчет, что к этому моменту трезвон стоит уже по всем системам оповещения в Англии и Франции, и от нас требуется неусыпная бдительность. Первая ракета ударила по нам, где-то в районе Бордо. 10 человек под руководством Райха поддерживали вокруг корабля силовое поле и взорвали ракету, когда той оставалось до цели 3 километра. К несчастью, Райх позабыл заблокировать ударную волну, из-за чего мы все вдруг разом разлетелись кто куда, как листья под порывом ветра. На несколько секунд управление было потеряно, но я сумел заблокировать волну, и мы опять благополучно двинулись вперед. После этого Райх уж позаботился, чтобы ударная волна всякий раз отводилась в сторону. Бортовые телекраны свидетельствовали, что наше продвижение замечено повсеместно, а преждевременный взрыв пущенных в нас боеголовок не оставлял ни у кого сомнения, что мы и есть вторгшиеся с Луны инопланетяне, и что мы обладаем каким-то разрушительным лучевым оружием. К часу дня по европейскому времени мы уже находились непосредственно над полем сражения у Марибора. Мы сбавили высоту до пары тысяч метров, наш способ передвижения был абсолютно бесшумен, и мы могли явственно слышать под собой разрывы снарядов. Хорошо, что нам достался корабль именно таких размеров. Поле сражения по площади было огромно, 17 километров в поперечнике. Больших скоплений войск не наблюдалось, виднелись лишь разрозненные группки людей, спешно управляющихся с передвижными орудийными установками и ракетометами. Габариты корабля гарантировали, что нас ясно должно быть видно обеим сражающимся сторонам, даром что над землей густой пеленой нависала гарь. И вот мы приступили к основной части операции, причем к части, успех которой гарантировать было нельзя. Было бы достаточно легко уничтожить всю жизнь, копошащуюся на этом участке площадью в 170 квадратных километров, тем самым поставив окончательную точку в этой бойне. И в то же время сделать этого не смог бы никто из нас. К людям, пытающимся друг друга уничтожить, мы не питали ничего, кроме презрения, но вместе с тем чувствовали, что не вправе лишать их жизни. Первым делом необходимо было вывести из строя передвижные ракетные установки. За 10 минут нашего здесь пребывания примерно дюжина из них пробовала открыть по нам огонь. Боеголовки неизменно уничтожались. Сами же установки Райх со своей группой попросту растаптывали, обращая в груду покореженных обломков. Но на поле насчитывалось, возможно, до 1000 тяжелых орудий и ракетометов, и нельзя было упустить из виду ни один из них. Надо было, чтобы ничто не отвлекало нас от выполнения главной задачи. Почти час ушел на то, чтобы, блуждая на ощупь в густой пелене дыма, выявить местонахождение каждого орудия и обезопасить себя от него. Само наше появление вызвало панику, но когда внизу убедились, что от нас не исходит смертоносных лучей, паника улеглась. Выбывание из строя техники смотрелось не сказать, чтобы эффектно, поломку установок замечали только те, кто непосредственно их обслуживал. Так что спустя некоторое время за нами наблюдали уже скорее с любопытством, чем со страхом. Наши мозговые датчики улавливали это настроение и всячески его поддерживали. Ощущать такое было необычно. Мы все сидели в полной тишине. Единственным доносящимся звуком был шум ветра. Пальба внизу полностью стихла. Чувствовалось, что на нас устремлены взоры миллионного скопления людей, согнанных в две громадные армии. Я чувствовал даже, что во многих из них угнездились паразиты. У зомби, в отличие от остальных людей, реакция на нас была холодной и лишена любопытства. В этот момент Флейшман коснулся кнопки, управляющей фотонными парусами, и те медленно явились наружу. Судя по всему, это было впечатляющее зрелище. Исполинские серебряные крылья, плавно выдвинувшись из задней части корабля, стали медленно разрастаться, пока не достигли размеров в 4 раза больших, чем сам корабль, заняв общую площадь 13 квадратных километров. Корабль теперь походил на сверхъестественных размеров насекомое с черным туловищем и блестящими, но при этом почти прозрачными, крыльями. «Думаю, понятно, что мы находились в тесном контакте со своей аудиторией, именно таком близком и сокровенном, какой бывает во время спектакля у актера со зрителем. Следовательно, мы могли отмечать реакцию изумления с некоторой, правда, примесью страх. Когда мы начали перемещаться по небу, медленно, очень медленно, я уловил, что в реакции людей по отношению к нам произошел определенный сдвиг. Они все так же завороженно следили снизу за передвижением этого исполинского сияющего объекта, но следили уже машинально. Активное их внимание ослабилось, что неудивительно, ведь они смотрели на нас неотрывно вот уже более часа. Свет, дающий блики на фотонных парусах, слепил им глаза. Для них мы были чем-то вроде невиданного большого и броского насекомого, разглядеть которое трудно из-за нестерпимо яркого света, а отвести взор опять-таки нельзя, жалко упустить. Эффект был именно тот, на который мы рассчитывали. Внимание, с каким они следили за плавным перемещением постепенно снижающегося корабля, было застывшим, оцепенелым. Это неспешное плавное скольжение стоило группе Райха изрядных усилий. Непомерный размах крыльев означал, что кораблю приходится одолевать сильное сопротивление ветра, и ослабь они бдительность хоть на секунду, нас тотчас бы опрокинуло и понесло. Остальные 40 членов экипажа работали теперь в параллели. Умы наблюдающих снизу были полностью подвластны нам, как зачарованные сказкой дети. Я также подметил одну интересную вещь, о которой все время догадывался. Наши зрители были также обобщены между собой телепатией, возникновение которой было обусловлено интересом к нам. Вот чем можно объяснить, почему так опасны бывают людские сборища. Возбужденная толпа, электризуясь, начинает генерировать определенную телепатическую энергию, импульсы которой, будучи разрозненными и смутными, легко толкают ее на насильственное действие, давая этим выход скопившемуся напряжению. Напряжение этого людского скопища было полностью подвластно нам. Это был словно колоссальных размеров мозг, открытый перед нами настежь. Он был полностью сосредоточен на гигантском насекомообразном предмете, находящемся теперь совсем близко от Земли. Мозг был заворожен и полностью открыт внушению. Теперь главная часть операции находилась в моих руках. Человеческие умы уподобились множеству телекранов, на которые я, центральный спутник связи, передавал изображение. В результате каждый из людей внезапно увидел, как громадные в 1000 сажений двери, расположенные по бокам корабля, медленно разъезжаются, а из отвершегося их зева наружу вышагивают лунные пришельцы, тоже 1000-саженного роста. С собой пришельцы напоминали тех же насекомых, сами зеленые, ноги длинные и изогнуты, как у кузнечиков. Лица были похожи на человеческие, с большими крючковатыми носами и черными глазками-бусинами. Пришельцы передвигались неравномерно, рывками, словно были непривычны к земной гравитации. Нижние конечности у них оканчивались когтями, похожими на птичьи. И тут размашистыми скачками пришельцы припустили через поле к позициям наблюдающих за ними армий. Я послал поток волн кошмарного, панического ужаса, страшной уверенности, что сейчас последует неминуемая гибель. Одновременно я снял напряжение, сковывающее людей на месте, в оторопелом беспомощном созерцании. В итоге поднялось повальное бегство. Ощущать эту панику, можно сказать, постыдную в своей беспросветности, было так неприятно, что мы полностью прерывали контакт, дав людям бежать. Они уносились без оглядки. Тысячи падали и были затоптаны. Позднее цифры показали, что при этом погибло до 15% общего числа сражавшихся. Окажись на поле боя настоящие инопланетяне, жертвы и то едва ли исчислялись бы более крупными цифрами. Впечатление от всего этого зрелища осталось крайне тягостное. Память о происшедшем не оставляла меня несколько недель, то и дело возвращаясь, словно дурной привкус во рту. Но пойти на такой шаг было необходимо. Он положил войне безоговорочный конец. В последующие трое суток войскам ООН, четко координируя действия с президентом США, удалось разоружить тысячи рассеянных по огромному региону воинских подразделений. Удалось также арестовать Гвамба и Хазарда. Последний был застрелен при попытке к бегству. Гвамба посажен в дом умалишенных в Женеве, где через год умер. Казалось бы, после такой победы мы могли вознамериться почить на лаврах. Ничего подобного, мы не испытывали и тени подобного желания. По двум причинам. Во-первых, победа эта была детской игрой, и некоторые ее подробности я привел лишь потому, что она может вызвать интерес у историков. В стратегическом отношении она едва ли заслуживает и пары строк. Во-вторых, теперь нам предстояла действительно интересная часть задач – вернуть миру здравый рассудок хотя бы отчасти и подумать над тем, что можно предпринять для окончательного уничтожения паразитов. Ничего бьющего на эффект в наших методах не было. Мы просто рассказали людям правду. На следующий день после нашей пресловутой победы президент Мелвилл выступил по телевидению с сообщением, что у правительства Соединенных Штатов есть все основания полагать, что лунные пришельцы уходят из нашей Солнечной системы, и на данный момент Земле ничто не угрожает. Однако, — добавил он, — ввиду того, что угроза вторжения из космоса все так же неизбывно существует, Соединенные Штаты призывают к немедленному формированию объединенного правительства мира, наделенного всеми полномочиями по приведению в боевую готовность сил всемирной обороны. Его предложение было тотчас принято в ООН. Вот когда началось осуществление грандиозного замысла, о чем так мастерски написано Вольфгангом Райхом в его «Пересотворении мира». Конечно же, самая серьезная из проблем состояла в том, как извести паразитов. Но мы тогда решили, что не это на данный момент является делом первоначальной важности. Воздействие на Луну, главный источник дезориентации сознания, уже повлияло на то, что сила паразитов значительно поубавилась. Но была еще одна причина, по которой к паразитам можно было пока отнестись как к проблеме второстепенной. Я уже упоминал, что паразиты в некотором смысле являлись тенью людской трусости и пассивности. Их сила способна была возрастать в атмосфере подавленности и страха, поскольку они питались от этих низменных чувств. А если так, то самым верным способом нанести им поражение было переменить атмосферу, привнеся в нее силу и целеустремленность. Именно это, по нашему мнению, должно было стать основной задачей на период грядущего года. Первый вопрос состоял в том, как сделать силы всемирной безопасности по-настоящему действенными, способными подавить любой очаг возобновившейся деятельности паразитов. Это значило, что примерно 20 членам нашей группы предстоит заняться организационными вопросами. Ничуть не менее важным было заставить людей понять, что существование паразитов – это реальность, для противостояния которой человечеству надлежит хранить неусыпную бдительность. А это, в свою очередь, означало, что численность группы надо наращивать до тех пор, пока она не будет включать в своих рядах тысячи, если не миллионы человек. По этой причине только 20 из нас, включая Эбнера и Флейшмана, вошли в состав сил всемирной безопасности. Остальные занялись проблемами обучения. Я должен сказать об этом несколько подробнее, поскольку фактически от успеха в этой области зависело все. Подбор кандидатур для обучения управлению сознанием был делом ни в коей мере непростым. Какие, казалось бы, могли при этом возникнуть проблемы? Ведь если на то пошло, я освоил этот метод самостоятельно. Тоже можно сказать и о Райхе, и о Флейшмане. Что, казалось бы, еще от нас требовалось, кроме как известить человечество о наличии паразитов сознания? Уж дальше-то люди, в конце концов, и сами обучатся. Это кажется убедительным лишь на первый взгляд. Бесспорно, кое-чему люди действительно научились, но это само по себе порождало проблему. Борьба с паразитами сознания требует наличия особо отточенного и активного интеллекта. Большинство людей в умственном плане настолько ленивы, что паразиты могут обставить их в два счета. Люди находятся теперь в еще более рискованном положении, потому что тешат себя чувством мнимой безопасности, которое паразиты будут всячески в них лелеять и поддерживать. Это именно тот случай, где недостаток знания особо опасен. Уже то, что едва ли не каждый третий на Земле человек тут же счел, что управляет своим сознанием безупречно, ставило нас в невероятно трудное положение. Как разобраться, кто из этих миллионов действительно стоит внимания? Такая проблема поддавалась решению не сразу. Приходилось действовать методом проб и ошибок. В качестве испытуемых мы, как правило, брали высоко просвещенных людей, в особенности тех, кто к своим жизненным высотам пробивался, поскольку непременным условием для нас были мужество и высокая активность. Но неудачи и здесь встречались во множестве. Свои первые победы над паразитами мы с Райхом одержали благодаря тому, что отдавали себе отчет. Времени нам отпущено, считанные минуты, это нас и подстегивало. Теперешние наши испытуемые не умели, а зачастую и вовсе не могли, растормошить себя, осознать всю неотложность поставленной задачи. Я наглядно убедился, в какой огромной мере то, что считается у людей успехом, обеспечивается элементарной напористостью и усидчивостью, а вовсе не деятельностью разума. Мы не могли позволять себе тратить время на несостоявшихся. Прибегнем мы с целью их растормошить к телепатии, это только усугубило бы их леность, так что от таких претендентов мы без промедления освобождались, а на их место поступали другие. Вскоре открылось, что даже в высшей степени интеллигентные и глубокие люди могут страдать умственной леностью, если соответствующая привычка заложена в них с детства. Поэтому мы решили, что впредь отбор кандидатов надо будет осуществлять, начиная с максимально юного возраста. С этой целью несколько наших коллег сформировали обособленную группу для испытания ментальных способностей детей и подростков. Так возникла так называемая группа Бермана «Тест К», успехи которой превзошли все ожидания. Не прошло и двух лет, как мы получили более 500 тысяч специалистов по управлению сознанием в возрасте до 21 года. В конце года стало ясно, что борьба за установление незыблемого мира на планете нами выиграна. Теперь можно было вплотную заняться Луной, что к настоящему моменту стало уже актуальной проблемой. Дезориентирующие силы Луны успели приноровиться к непривычному движению своей планеты и вновь сфокусировались на Землю. Я именно так и рассчитывал. Раскрутка Луны была лишь временной мерой. Ни с кем о том не советуясь, наша группа числом в 500 человек пришла к решению – Луну необходимо вывести за пределы гравитационного поля Земли. К подготовке этой операции мы приступили в январе 1999 года, в день последнего в уходящем столетии новогоднего праздника. Это была во многом проблема, требующая технического решения. В соответствии с ней к поверхности спутника необходимо было приложить постоянное давление и в течение долгого времени его удерживать, ни на секунду не ослабляя. Осуществляться подобная процедура должна была крайне медленно. Плотность Луны в сравнении с Земной очень низкая, образно выражаясь, огромный ком золы. За свою долгую жизнь ей также порядком пришлось натерпеться от бесчисленных метеоритов и комет, некоторые поистине гигантских размеров, отчего на ней фактически живого места не осталось от трещин, как на куске битого-перебитого стекла. Поэтому резкий нажим был бы рискованным, Луна могла разлететься на куски, и Земля оказалась бы окружена кольцом лунных астероидов. В наши намерения входило не просто оградить Землю от эманации Луны. Нам хотелось также каким-то образом определить и участь жизни, загнанной в лунные недра. Мы решили, что Луну надо будет толкнуть в сторону Солнца, где ее бестелесные обитатели смогут вновь обрести свободу. Четыре наши группы общей численностью в 125 человек вышли в космос над северным полушарием Земли и приступили к работе, аккуратно подталкивая Луну к выходу в открытый космос. Это фактически значило, что мы, придавая ей все больше энергии, постепенно увеличиваем скорость ее вращения вокруг Земли, что, в свою очередь, должно будет повлечь отторжение спутника от нашей планеты. Когда-то Луна находилась от Земли на расстоянии гораздо большем, чем в 20 веке, но по мере того, как энергия спутника оскудевала, он все ближе подходил к Земле. За период 1999 года, период обращения Луны, мы сократили с 28 до 14 суток. Это было нетрудно. К тому времени я уже знал о секретах мозга и его связях с материальным миром достаточно, чтобы проделать такую процедуру в одиночку. Наш спутник находился теперь в 1 700 000 км от Земли, а это означало, что скорость его движения по орбите возросла десятикратно. Мы подсчитали, прежде чем Луна оторвется, эту скорость надо будет увеличить вдвое, до 68 тысяч километров в час. Тогда Луну автоматически понесет к Солнцу. Это, в конце концов, произошло 22 февраля 2000 года. Земля лишилась своей Луны под дружный протестующий вой сентиментальной части человечества, который мы полностью проигнорировали. У нас вышел один небольшой просчет. Спустя 3 месяца Луна, проходя мимо орбиты Меркурия, угодила в сети его гравитации. Но так как масса этих двух планет примерно одинакова, нечего было и думать, что Меркурию удастся сделать ее своим спутником. В результате Меркурий оказался притянут к Солнцу еще на 12 миллионов километров, а Луна в конце концов попала на орбиту светила со средним расстоянием до него примерно в 30 миллионов километров. Такого расстояния достаточно, чтобы скалы на лунной поверхности пребывали постоянно в полужидком состоянии. Лунной жизни в кои-то веки была предоставлена некоторая степень свободы. Приближается место, где я должен остановиться. Не потому, что мне больше нечего сказать, скорее потому, что оставшиеся мысли будет слишком трудно выразить в данном контексте. Обычному современному человеку может показаться, что мы, посвященные, возвеличились до статуса богов. В каком-то смысле нам это действительно удалось, если сравнение проводить с людьми 20-го столетия. В остальном, однако, мы так же далеки от этой цели, что и всегда. Нас больше не ограничивает невежество и отсутствие целевых ориентиров, но незнание наше по-прежнему безмерно велико. Дорога, по которой нам предстоит пройти, все так же простирается в непроглядную даль. Я не в силах объяснить проблемы, которые перед нами стоят. Если бы люди способны были их понять, не было бы и нужды в объяснении. Не знаю, считать ли мне себя счастливым или несчастным. Мне посчастливилось оказаться у истоков этого грандиозного движения в человеческой эволюции. Теперь я знаю, на что нам следует направить силы. Я несчастлив в том отношении, что за несколькими важными исключениями потерял связь с остальным человечеством. Человек ленив по природе, и лень безоговорочно надлежит изжить. Это означает, что человек не любит неудобств, и цивилизацию он создал, чтобы избежать неудобства, так что леность была важным фактором в его эволюции. Но это означает также, что он предпочитает эволюционировать своим темпом, медлительным и осторожным. Борьба с паразитами переключила меня на более быстрый темп эволюции, она вызвала во мне нетерпеливое стремление продвигаться все дальше и дальше. Я не могу просто довольствоваться мыслью о том, что отныне беспредельное пространство ума открыто человеку для постижения. Мне этого мало. Слишком много вопросов остается еще без ответа. Да, это истина. Человека ничто теперь не отделяет от осознания цели своей эволюции, и теперь, похоже, люди будут жить века, не умирая, как прежде, в возрасте 80 лет, от скуки и поражения жизнью. Но нам по-прежнему неизвестно, что происходит с человеком после смерти, или как бытие возникает из небытия. Мы сознаем наличие во Вселенной благотворного принципа цели, но при этом так и не знаем, является ли он прямым воплощением предначертаний Творца или проистекает откуда-то из источника еще более глубокого. Тайна времени остается непознанной, равно как краеугольный вопрос, поставленный Хайдеггером: «Почему бытие, а не небытие?» Ответ может лежать в совершенно ином измерении, столь же отличном от мира ума, как ум отличен от мира пространства и времени. На этом изложение событий мы решили завершить, в качестве окончания взяв отрывок из неопубликованных дневниковых записей Остина, так как, по мнению редактора, эти фрагменты предлагают возможную разгадку тайны Паллады. Об этой космической Марии Селесте было сказано столько слов, что скопившееся нагромождение фактов начинает постепенно терять очертания. Ниже следующий отрывок из автобиографии капитана Джеймса Рамзея четко систематизирует все известные факты. В январе 2007 года правительство Соединенных Штатов заявило о том, что предоставляет космический корабль «Паллада», самое большое из когда-либо построенных космических судов, в распоряжение экспедиции, возглавляемой профессорами Райхом и Остином. Целью полета, как было объявлено, являлась археологическая экспедиция к планете Плутон, в ходе которой делался расчет выявить следы исчезнувших цивилизаций. За два дня до отлета экспедиции в World Press News появилась статья Хораса Киммеля, в которой тот утверждал, что целью экспедиции на самом деле является попытка выяснить, действительно ли Плутон мог служить базой для огромных космических кораблей, случаи захода которых в верхние слои атмосферы неоднократно замечались людьми. Эта версия была категорически опровергнута профессором Остином. Паллада с экипажем в 2000 человек, тщательно отобранных руководителями экспедиции. Кстати, в ее состав, за исключением 7 человек, вошли все участники предыдущей экспедиции 1997 года. стартовал из Вашингтона 2 февраля 2007 года, и последний сеанс связи с ним состоялся незадолго до полуночи. Голос профессора Остина тогда объявил, что корабль прошел около 1,5 миллиона километров. После этого все попытки установить с Палладой связь неизменно оканчивались неудачей. Ровно через 10 лет, 10 февраля 2017 года, в космос отбыла экспедиция под моим руководством. Задача у нас была строго определенной – обнаружить следы Паллады. Эскадра состояла в общей сложности из 3 космических судов – Кентавра, Клио и Лейстера. Плутона мы достигли 12 января 2018 года. После того, как планета 4-жды обернулась вокруг своей оси, месяц по земному времени, мы собрались возвращаться. И тут, неожиданно, на Клио были четко уловлены радиосигналы Паллады. Местонахождение корабля в конце концов удалось установить 2 марта 2018 года. Он свободно дрейфовал в пространстве на расстоянии около 3,5 миллионов километров от Плутона. Огни этого гигантского судна ярко светились, а отсутствие внешних повреждений оставляло надежду, что кое-кто из экипажа, возможно, остался жив. Но после того, как наши сигналы остались без ответа, я понял, что такое маловероятно, и приказал лейтенанту Фирмину проделать брешь в люке аварийного узла. После этого возглавленный мной небольшой отряд проник на борт и обнаружил, что в помещении судна никого нет. Следов борьбы нигде замечено не было, а судя по тому, как располагались личные вещи экипажа, покидать корабль никто не собирался. Последняя запись в бортжурнале была сделана 9 июня 2007 года, и из записей следовало, что корабль какое-то время провел на Плутоне и готовился стартовать на Нептун, когда афелий последнего придет в соответствии с перигелием Плутона. Записывающая аппаратура все так же исправно функционировала, указывая единственно на то, что Паллада с тех пор свободно дрейфует в пространстве. Из каких-либо посторонних космических тел, приближавшихся к кораблю, был отмечен только лишь 30-килограммовый метеорит, отбитый прочь силовой защитой корабля. Приборы показывали, что двери Паллады не раскрывались с той самой поры, как корабль стартовал с Плутона. Выдвинутая главным астрофизиком Клио версия, что экипаж Паллады мог во мгновение быть распылен на атомы каким-то космическим излучением, действующим исключительно на органическую ткань, была опровергнута показаниями ассимилятора Данбара. Двигатели Паллады были отключены в обычном порядке в 9:30 вечера 9 июня, после чего корабль был остановлен. Проверка показала, что они все так же находятся в безукоризненном рабочем состоянии. Паллада, пилотируемая лейтенантом Фирмином, была транспортирована назад на Землю, куда возвратилась 10 декабря 2018 года. Состоявшееся затем расследование ничего нового в разгадку тайны не внесло, а более поздние экспедиции к Плутону и Нептуну возвратились ни с чем. По мнению редактора настоящего издания, исчезновение Паллады, как уже указывалось выше, было актом заранее продуманным, и когда космическое судно стартовало с Земли в феврале 2007 года, каждый из находящихся на борту уже знал, что обратно не вернется. Никакая другая теория сюда не вписывается. Во всяком случае, нет никаких свидетельств, подтверждающих, что на корабль было совершено внезапное нападение, а аппаратура была каким-то образом перестроена с таким расчетом, чтобы уничтожить улики. Точно так же нет свидетельств и в пользу того, что экипаж Паллады намеревался основать новую цивилизацию на другой планете, На борту находились только три женщины, их число было бы наверняка больше, если бы экипаж планировал что-либо подобное. По моему собственному мнению, настоящее издание «Паразитов ума» предлагает определенные намеки на разгадку того, что могло случиться с Палладой. Отрывок из неопубликованных работ Остина, страницы 271-272, где речь идет о полиции Вселенной, кажется мне из всех наиболее примечательным. В нем говорится: «Ближайший из этих приемников находился на расстоянии всего каких-нибудь 6,5 миллиардов километров. Корабль, проплывающий мимо планеты в системе Проксимы Центавры. В ноябре 1997 года, время к которому относится этот эпизод, Плутон находился от Солнца на расстоянии, почти равном своему Офелию, 7,764 миллионов километров. Следовательно, не исключено, что приемник, о котором говорит Остин, находился где-то возле Плутона, хотя, разумеется, мог находиться и в любой другой равноудаленной точке. Не может ли статься, что у полиции Вселенной из Проксимы Центавры была на Плутоне какая-то база? Опять-таки, откуда появилась у Киммеля информация о том, что подлинной целью экспедиции является разведать, не мог ли Плутон быть базой для космических кораблей-тарелок, которые неоднократно замечались людьми в начале нынешнего века? Киммель погиб через 2 месяца после отлета экспедиции на Плутон, так и не открыв источника своей логически ничем не аргументированной информации. Хотя он был известен как честный и рассудительный журналист, всегда строго придерживавшийся фактов, не похоже, чтобы он просто высосал материал из пальца. Наконец, мы имеем и слова самого Остина, написанные всего за месяц до той последней экспедиции, слова о том, что он потерял связь с остальным человечеством и что борьба с паразитами переключила его на более быстрый темп эволюции. В свете сказанного у полиции Вселенной, могло ли быть для Остина что-то более естественное, чем желание покинуть Землю и примкнуть к ее рядам? Но самое важное, что может быть более странным, чем такая внезапная лаконичность Остина при упоминании о полиции космоса? Уж где, как ни здесь, казалось бы, его рассуждения могли занять несколько страниц. Некоторый намек на причину этого умолчания угадывается в рукописи Дагоберта Ферриса, еще одного из участников той первой экспедиции, автора книги «К психологии Золотого века». Феррис впоследствии также исчез вместе с Палладой, но оставил после себя запись беседы с профессором Райхом, состоявшейся у них после того, как им открылось существование полиции космоса. В частичном изложении эта беседа звучит так. «Мы раздумывали о внешнем облике этих существ. Какие они? Такие же, как мы? С руками и ногами? Или, может, напоминают каких-нибудь диковинных животных? Рыб? Осьминога, например? Как поступят они? Просто восстановят мир, отстранив правительство Земли, или предпримут строгие карательные меры против таких, как Хазард и Гвамба?» Этот отрывок сам по себе весьма странен. С чего вдруг Феррис предполагает, будто полиция отстранит землян? Остин что, действительно обсуждал с ними такую возможность? А в конце они, следовательно, сообща, пришли к выводу, что Остину и его сподвижникам будет по силам самим совладать с кризисом Гвамбе. Я почувствовал себя счастливым от мысли, что когда-нибудь в нашем доме на земле будет кто-то старший. С той самой поры, как в 18 веке Бог умер, человек испытывал чувство, что он одинок в пустой вселенной, и нет смысла сиротливо взирать в небеса, уповая на чью-то помощь. Он оказался в положении ребенка, который, проснувшись поутру, узнает, что отец у него умер, и ему теперь самому придется взять на себя обязанности главы семьи. Это чувство сиротства, безусловно, одно из самых тяжких психологических потрясений, какие только доводится пережить. Мы все помним школьные свои годы, когда усердный труд тотчас окупался наградами, призами в конце полугодия, похвалой директора, благорасположенностью старших наставников. Но вот мы уходим из школы, и над нами никого не остается. Мы предоставлены сами себе. Должен признаться, первое время после школы соблазнялся мыслью пойти в армию, просто из чувства, что там надо мной кто-то будет, что я опять буду не один. И возникает странное чувство бессмысленности всего, что бы ты ни делал. Вот что совершенно очевидно лежит за моральным банкротством XX века. А теперь этому пришел конец. Есть силы более могучие, чем те, что у человека. Силы, на которые мы можем равняться, глядя снизу вверх. Жизнь вновь обретала осмысленность. Пустота снова заполнялась. Человечество опять может вернуться в школу. Да почему бы и нет, если оно в основном состоит из школьников? Райх со мной не согласился. Он спросил: «А тебе не кажется, что это должна быть наша работа?» «Нет», — ответил я, — «я бы лучше учился, чем поучал». В этом месте в беседу вмешался Остин, сказав: «Я согласен с Райхом. Ничто не может быть так опасно для человечества, как упование, что с его делами за него управятся сверхлюди». «Что касается меня, то я полагаю, это и есть та причина, по которой Остин отказался от помощи полиции космоса. Думаю, это также причина того, почему он решил, что настало время ему самому исчезнуть. Исчезнуть так, чтобы человечество никогда не могло быть уверено в его смерти. И поскольку все наверняка идет к тому, что новые свидетельства вряд ли когда-либо появятся, нам не остается ничего иного, как открыто высказать все, что мы думаем на этот счет. Конец озвученной книги.